Быть может, он не житель земли, раз появился столь странным образом. Я вовсе не ученый, но эта мысль неожиданно пришла мне в голову. По мнению Хайнека, описанный случай относится к контактам третьего рода. Вероятно, существует немало людей из числа поклонников НЛО, которые видят в нем бесспорное подтверждение своей концепции. Их способ аргументации легко представить, например, из комментариев, которые дал Йоганнес фон Бутлер к своей книге «Феномен НЛО». Отчет об этом случае попал, наконец, во Французскую академию наук. Знаменитые ученые отнеслись к нему с подобающим сарказмом. Они с абсолютной уверенностью заключили, что живое существо категорически не может попасть на Землю подобным образом. Они к тому же отказались и осмотреть место происшествия, не желая убедиться в наличии углубления, которое осталось от удара падавшего шара и которое сохранялось на протяжении нескольких лет. Упавшее с неба живое существо, да еще при описанных обстоятельствах, это уж слишком. Разве недостаточно было неприятностей с Эрнстом Хладни 1756-1827 годы? Что побудило этого ученого поставить все законы физики с ног на голову и утверждать, что камни, метеориты, падают с неба? Он, конечно, получил по заслугам и был осыпан насмешками и издевательствами. Больше всех в связи с утверждением Хладни негодовал член Французской академии химик Антуан Лоран Лавуазье. Камни не могут падать с неба, так как на небе вообще нет камней. Но Хладни не успокоился и в 1794 году доказал, что камни с неба все же падают. Однако еще долгие годы научные авторитеты игнорировали этот факт. Таков типичный прием, которым часто пользуются приверженцы НЛО. Указывая на ошибки отдельных ученых, они высмеивают науку в целом, утверждая, что официальная наука ошибается во всем, что касается НЛО. Они твердят об упрямстве и пристрастности ученых, об их предубежденности, которые якобы и не позволяют ученым серьезно исследовать проблему НЛО. Ученые, по их мнению, отмахиваются от феномена НЛО, поскольку этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Подобно огромным сигарам выглядели светящиеся летающие объекты, которые в 1896-1897 годах появились над Техасом и Калифорнией и привели в изумление тысячи американцев. По сообщению газеты Daily Texarkanian, 25 апреля 1897 года судья Лоуренс Бирн, в высшей степени достойный человек, пережил следующее фантастическое событие. В предыдущую пятницу во время работ по размежеванию земельных наделов в болотистой местности близ устья притока реки Миссисипи Маккини, Бирн вышел из чащи на просеку и увидел там, к своему безграничному удивлению, необычный объект. Приблизившись к нему, он понял, что это, по-видимому, один из тех летающих объектов, о которых в последнее время так часто пишут в газетах. Бирн увидел трех маленьких человечков с монгольскими чертами лица и бородами, говорящих на непонятном языке. Все трое посмотрели на него и, заметив его изумление, закивали и подали знаки, чтобы он следовал за ними к этому объекту. Бирн говорил, что объект был, вероятно, из алюминия. Не кажется ли вам, читатель, что-нибудь в то время бороды в моде у мужчин? Добрый малый судья Бирн, скорее всего, описал бы своих странных маленьких людей гладко выбритыми. Жители Лингров категорически настаивают на существовании летающей машины, гласит сообщение «Курьер Геральт» в Сагинаре от того же 1897 года. Здесь накануне можно было наблюдать за большим летящим объектом, медленно перемещавшимся на небе в северном направлении и, вероятно, желавшим приземлиться. Немедля в коляску вскочили купец Джеймс Ивен, торговец Эллис, продавец парфюмерии Бен Булленд и еще двое мужчин, и погнали лошадей по направлению к машине. Она опустилась примерно в 6 километрах севернее города.